Чани видела, как вопрос обеспокоил Кхолу. Движения его убыстрились. Руки сжались в кулаки. Она взглянула на Пола, не понимая, чего он добивается. Можно ли вернуть это существо в прошлое? Сделать его таким, каким он некогда был? «Кхола может помнить свое истинное прошлое?» — спросила она. «Делалось много попыток», — ответил Кхола, глядя себе под ноги. «Но ни один Кхола не был восстановлен до уровня своего прежнего бытия». «Но ты хочешь, чтобы это произошло?» — спросил Пол. Черные глаза Кхолы с напряженной интенсивностью сосредоточились на лице Пола. «Да!» Пол негромко сказал. «Если существует способ...» «Это тело!» — прервал его Хейт, жестом салюта, коснувшись лба. «Не из прежнего бытия. Оно родилось заново. Только форма старая. Такое может проделать и лицевой танцор». «Не совсем», — сказал Пол. «И ты не лицевой танцор». «Верно, милорд. Откуда они взяли твою внешность?» «Из генетического образца, запечатленного в клетках». «Говорят, древние ученые исследовали эту область еще до бутлерианского джихада». «Каковы границы твоей памяти, Хейт? Что ты помнишь о своей прежней жизни?» Кхола пожал плечами. «А что, если он не был Айдахо?» — усомнилась Чани. «Он был им». «Ты уверен?» «Он Данкан Айдахо во всех отношениях. Не могу представить себе силу, которая бы удерживала эту форму без всяких расслаблений и отклонений». «Милорд», — возразил Кхола, «то, что мы не можем себе вообразить те или иные явления, вовсе не исключает возможности их существования. Есть вещи, которые я должен делать как Кхола, и которые не стал бы делать как человек». Глядя на Чани, Пол спросил. «Видишь?» Она кивнула. Пол отвернулся, борясь с охватившим его чувством глубокой печали. Он подошел к балконному окну, задернул занавес. В полутьме вспыхнул свет. Пол крепко затянул пояс, вслушиваясь во внутренние голоса. Ничего. Он обернулся. Чани стояла, как зачарованная, не отрывая взгляда от Кхолы. Пол увидел, что Хейт полностью, казалось, ушел в себя. Услышав звук шагов Пола, Чани повернулась к нему. На какое-то время Кхола стал для нее человеком, и в это мгновение она его не боялась, наоборот, он ей нравился и вызывал восхищение. Теперь она поняла, с какой целью Пол его испытывал. Он хотел, чтобы она увидела в теле Кхолы человека. Она посмотрела на Пола. «Этот человек, он был Данканом Айдахо?» «Да, и он по-прежнему здесь». «Он бы позволил Ирулен жить?» «Вода ушла не слишком глубоко», — подумал Пол и сказал. «Если бы я ему приказал». «Не понимаю», — сказала она. «Разве ты не рассердился?» «Я рассердился». «Не похоже. Ты как будто опечален». Он закрыл глаза. «Да, и это тоже». «Ты мой муж», — сказала она. «Я это знаю, но сейчас я не понимаю тебя». Неожиданно Пол почувствовал, что он будто углубился в большую пещеру. Тело его двигалось, одна нога за другой, но мысли были где-то в другом месте. «Я и сам себя не понимаю», — прошептал он. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит в стороне от Чани. Она заговорила откуда-то издалека. «Любимый, я не буду спрашивать, что ты видел. Я знаю только, что дам тебе наследника, которого мы с тобой хотим». Он кивнул. «Я знал это с самого начала». Он повернулся и посмотрел на нее. Чани казалась очень далекой. Она встала и положила руку на живот. «Я голодна. Врачи сказали, что я должна есть в 3-4 раза больше, чем ела раньше. Я боюсь, любимый. Слишком уж быстро он развивается». «Слишком быстро», — согласился он. «Зародыш знает, что надо спешить».